Он смотрел на кучку денег, не решаясь взять их, весь похолодев от страха, закравшегося в сердце. Он ждал, что получка будет плохая, но ведь не могла же артель заработать так мало. Может быть, он плохо сосчитал? Если выдать причитающуюся долю Захарию, Этьену и тому товарищу, который заменил Шаваля, останется самое большее 50 франков на четырех. На него самого, на отца, на Катрин и на Жанлена. «Нет-нет, я не ошибаюсь», — заговорил конторщик. «Надо вычесть два воскресенья и 4 дня простоя. Значит, у вас было 9 рабочих дней». Маэ следил за его расчетом и считал про себя. За 9 рабочих дней ему самому приходится 30 франков, Катрин 18, Жанлену 9. Старик-отец работал только 3 дня. Все равно, если прибавить 90 франков заработок Захария и 2 остальных товарищей, несомненно, следует получить больше. «Не забывайте штрафов», — закончил конторщик. 20 франков штрафа за неудовлетворительное крепление». Забойщик безнадежно махнул рукой. 20 франков штрафа? Да 4 дня не давали работать. Вот и весь расчет. Подумайте. А ведь до сих пор, когда старик-отец работал, и Захарий еще не был женат, он приносил домой в получку по 150 франков. «Ну что же, вы берете деньги или нет?» — нетерпеливо крикнул кассир. «Видите, другие ждут. Не хотите брать, так скажите». Майя решился, наконец, и собрал деньги большой, дрожащей от волнения рукой. Конторщик остановил его. «Погодите, у меня тут записана ваша фамилия. Туссен Майя, верно? Главный секретарь дирекции хочет поговорить с вами. Войдите, он сейчас один». Забойщик, оторопев, вошел в кабинет, обставленный старинной мебелью красного дерева с выцветшей обивкой из зеленого репса. Главный секретарь, высокий, бледный господин, минут 5 что-то говорил ему, не вставая из-за своего стола, заваленного бумагами, но у Туссена Маэ так звенело в ушах, что он плохо слышал. Он смутно понял, что речь идет о его отце, о том, что вскоре будет рассмотрен вопрос о назначении старику пенсии в сумме 150 франков ввиду его преклонного возраста и 40-летней работы на шахтах компании. Затем Маэ показалось, что голос секретаря стал строже. Он распекал Туссена Маэ, обвиняя его в том, что старый забойщик занимается политикой, и делал при этом намеки на его жильца и на кассу взаимопомощи. Затем посоветовал ему не компрометировать себя, не вмешиваться в безумные затеи, ведь он один из лучших на шахте рабочих. Маэ попытался возражать, но произносил лишь бессвязные слова, теребил дрожащими руками фуражку и, уходя, бормотал: «Ну, понятно, господин секретарь». «Будьте благонадежны, господин секретарь». На улице, встретив Этьена, поджидавшего его, он разразился гневом: «Ах, я дурак, дурак! Мне бы ответить ему: хлеба, мол, у нас нет. А тут еще глупости какие-то». «Да это он на тебя взъелся. Весь, говорит, поселок отравлен. А что делать-то?» «Ах ты, дьявол! Кланяться, что ли, им? Спасибо говорить? Ну да, это всего умнее будет». Маэ умолк, охваченный и гневом, и страхом. Этьен погрузился в мрачную задумчивость. Вновь пришлось им пробираться между группами рабочих, загородивших всю улицу. Раздражение росло, раздражение спокойного народа, без яростных жестов, без криков. Над толпой этих тяжелодумов поднимался протяжный гул, надвигалась гроза. Несколько человек, хорошо умевших считать, произвели подсчет, и теперь все вели речь о 2 сантимах с вагонетки, которые компания решила выгадать, оплачивая крепление отдельно. Самые несообразительные и те были возмущены. Но сейчас больше всего приводило в негодование ничтожная получка, грозившая голодом, вызывавшая возмущение против нарочно созданных простоев, против штрафов,